разница между небом и землей, не выкрикнуть вдогонку «Бог весь что!», не разомкнуть уста доверчивой строкой о том, что связаны одним крестом, о том, что сказки связывают нас, и даже ангел на двоих один. Жизнь радостна, прекрасна, без прикрас, не стоит превращать пожар камин. Но небо нынче дебелое, как дым, окно залило плотным молоком, чтоб мне не видеть свет твоей звезды, чтоб мне не помнить наизусть твоих стихов. О Господи, проткни мой мыльный шар, пусть лопнет пустота цветным дождем. То, что кипит во мне, гаси или мешай, мне все равно, куда в конце придем. Надрывом прозвучал твой голос, освещая строгий лик. И этот голос меня как лодку раскачал, и взял ту губку с уксусом на штык. И день не в половину стал, как если б только в солнце на пружинах поутру, не в меру хрупок мир хрусталь. Боюсь, что выроню, не удержу. Зачем пытаться пробовать заглянуть, когда усыпана вся бисером стена? Не дать, не взять, ни не заснуть. Вот так и прыгаю от травки до вина, но недалек от берега тот час, и недоступно это тело будет мне. Несуществующий полет и мой пегас в сплетении рук, где только мы и только не. Нет сил, чтоб вырвать не из сердца фальши, не убавить стоны ветра в голове. Кругу вины цепями держит плащ, которая безжалостно распнет нас на столе, и вдребезги разбит стакан граненых стоп, и разлетятся мысли наши на осколки лет. Застигнута врасплох не данная любовь, а после кинута с распятием под плеть. Но распахнется вечная душа, и примет радостно Иудин поцелуй. Но, Господи, я не достоин даже и дышать, не то чтобы пройти тернистый путь. Я не умею укрываться с головой, быть невидимкой ради пыльной пустоты. Меня не радует такой уже покой, в котором никогда не будем рядом мы. Вечно мы. Пытаясь вспомнить, что было до тебя, гордыни скинуть под невольный порах, и жертву донести успеть до алтаря, я успокоюсь на твоих руках. И тот ли ангел, тот, что на двоих шипами уготовит венч? Но пусть последний мой услышан будет крик, чтоб от тебя мне на себя беду отвлечь. Смири меня под саваном весны, я буду молча слушать песни соловьев. И кто-то будет слух читать псалмы, а кто-нибудь сквозь песню помянет. Наверное, тогда и я смирюсь, не нарушая чьей-то тишины. И в небо белое, как птица, устремлюсь, ворвусь в тот мир, где будем вместе мы. Наверное, тогда и я смирюсь, не нарушая чьей-то тишины. И в небо белое, как птица, устремлюсь, ворвусь в тот мир, где будем вместе мы. Yeah.